Глава 29. Злата. Как Прекрасного могла так со мной поступить? Хотя ей все равно. Кирилл запудрил ей мозги престижем школы, вот она и допустила его на мою территорию. Так, и что теперь? Искать новую работу? Ну, допустим, я сменю одно место работы, потом еще одно. Если Кирилл каждый раз будет вынуждать меня увольняться, от моей репутации действительно ничего не останется. Я свернула в парк и замедлила шаг. Остановилась у мороженщика и купила 3 ярких шарика мороженого в вафельном стаканчике. Впереди на лавочке целовалась парочка. Взгляд зацепился за красные кроссовки, и я изумленно притормозила. А, на лавочке целовались Нина и наш физрук. Ну надо же! О, Злата! Смущенно улыбнулся Артемий. «Чем это вы тут занимаетесь в разгар рабочего дня?» Подойдя поближе, поинтересовалась я. «У нас перерыв», — подмигнула мне Нина. «А вот куда сбегает наш психолог с красивым букетом?» Присев на свободный край лавочки, я уложила рядом цветы и лизнула стремительно тающее мороженое. Психолог решил подышать свежим воздухом. «Тём, я тоже хочу такое мороженое», — Нина дернула физрука за руку. «Момент, сейчас все будет!» Артемий с готовностью вскочил с лавки. «Злат, тебе второе мороженое купить?» «Нет, спасибо», — вежливо отказалась я, и физрук зашагал по дорожке в сторону мороженщика. Видимо, ему было очень неловко от того, что я застукала их с Ниной. «Так куда ты сбегаешь в разгар рабочего дня?» — с любопытством взглянула на меня Нина. «У нас появился новый психолог. Его поселили в мой кабинет, вот я и сбежала». «Как новый психолог?» «Вот так». «И кто же это?» «Угадай. Впрочем, гадать нечего. Мой бывший муж решил поработать на благо школы». «О нет! Это же чистой воды провокация! Не могла же Прекрасного согласиться!» Возмутилась Нина. «Очень даже могла. Разве что для того, чтобы за что-то тебе отомстить. Но за что? Ее интересовал только спонсор нашей школы. У тебя же ничего не было с нашим спонсором?» Нина с подозрением посмотрела на меня. «Было», призналась я и тут же добавила, «но об этом никто не знает». «Злата, ты недооцениваешь Екатерину Федоровну», — покачала головой Нина. «У нее везде есть глаза и уши». Я вспомнила колкий взгляд директрисы в сторону букета тюльпанов и поникла. «Думаешь, она могла как-то узнать, что за мной ухаживает наш новый спонсор?» «Могла, Злата, не будь наивной. У нее в записной книжке есть целая страница, где все о Северском, а в ее компьютере на него заведена папка. Она знает наизусть номер, марку, цвет его машины, а камеры видеонаблюдения идеально настроены на школьную парковку». «Стоп! Когда сняли колеса с моей машины, следователю сказали, что камеры не работают. Его обманули! Камера в тот вечер прекрасно работала». Я вспомнила, как не заводилась моя машина, и как мило флиртовал со мной Северский. А потом я села в его внедорожник. Не могла же она подстроить ограбление моей машины только из-за того, что после собрания я уехала с Северским. Почему не могла? Очень даже могла. Камера не работает только в кабинете физики. Там ее действительно залило водой из-за сильного ливня. По дорожке к нам шел улыбающийся Артемий с 2 порциями мороженого, а я сосредоточенно рассматривала гравий у себя под ногами. Неужели я действительно недооценила Екатерину Федоровну? Так неосмотрительно выпорхнула сегодня из машины Андрея с букетом тюльпанов, а у нее на парковке камеры.